Люси Мот Монтгомери. Аня из зеленых мезонинов. Книга первая. Повесть. Перевод с английского Батищевой. Москва. Захаров. 2008 год. Добрые звезды в твоем гороскопе. Вся ты и дух, и огонь, и роса. Браунинг. Глава первая. Миссис Рэйчел Линд удивляется. Дом миссис Рэйчел Линд стоял как раз в том месте, где широкая дорога, ведущая в Авонлею, ныряла в небольшую долину, окаймленную с обеих сторон зарослями ольхи и папоротников, и где ее пересекал ручей, который брал свое начало далеко, еще в лесах, окружавших старый двор Касбертов. Там, в начале своего течения, этот ручей был капризным и своевольным, прыгал каскадами, разливался небольшими, темными и таинственными прудами. Но к тому времени, когда он добирался до долины Линд, это был уже спокойный, благовоспитанный маленький поток, потому что даже ручей не мог протекать мимо дома миссис Рэйчел Линд без должного соблюдения приличий. Он, вероятно, отдавал себе отчет в том, что миссис Рэйчел, сидя у окна, смотрит внимательным взором на все, что делается вокруг, начиная от ручьев и детей. И если она заметит что-нибудь странное или неуместное, то не обретет покоя, пока не дойдет до всех отчего и почему. Многие, как в Авонлее, так и за ее пределами, любят заниматься делами своих соседей, упуская при этом из виду свои собственные. Но миссис Рэйчел Линд принадлежала к тем одаренным особам, которые, питая живой интерес к делам ближних, прекрасно управляются и со своими. Она была отличной хозяйкой. В доме у нее все блестело. Она вела кружок рукоделия для девочек, помогала организовывать занятия воскресной школы, была надежнейшей опорой благотворительной организации при местной церкви и общества поддержки миссионеров. И при всем том, у миссис Рэйчел хватало времени, чтобы сидеть часами возле окна своей кухни, вязать на спицах одеяло из толстых хлопчатых ниток, а связала она их уже 16, как с почтительным трепетом в голосе говорили друг другу хозяйки в Авонлее, и неусыпно наблюдать за дорогой, которая сворачивала в долину, а затем велась вверх по крутому красноватому холму. Так как Авонлея занимала маленький треугольный полуостров, выступавший в залив Святого Лаврентия и окруженный с двух сторон водой, всякий, кто направлялся в эту деревню или из нее, должен был пройти по этой взбирающейся на холм дороге. И потому, сам о том не ведая, представал пред всевидящим оком миссис Рэйчел. Как-то раз в начале июня она сидела в кухне на своем обычном месте. Теплое яркое солнце заглядывало в окно. Сад, раскинувшийся на склоне холма за домом, стоял в чудесном подвенечном наряде бледно-розовых цветов, над которыми жужжанием велись мириады пчел. Томас Линд, скромный человечек, которого все в Авонлее называли муж Рэйчел Линд, сеял свою позднюю репу на склоне за коровником. И Мэтью Касберт тоже должен был сеять свою на большом поле у ручья возле зеленых мезонинов. Миссис Рэйчел знала, что должен, потому что слышала накануне, как он говорил Питеру Моррисону в магазине Уильяма Блэра в Кармоди, что собирается сеять репу на следующий день после обеда. Разумеется, Питер его об этом спросил, потому что Мэтью Касберт не принадлежал к числу людей, которые говорят о том, о чем их не спрашивали. И однако, вот он, Мэтью Касберт, в половине четвертого в будний день, не спеша, направляется по дороге через долину. И что еще удивительнее, так это то, что на нем его лучший костюм и белый воротничок, неопровержимое доказательство, что он выезжает куда-то из Авонлеи. И едет он в кабриолете, запряженном гнедой кобылой, из чего ясно, что путь ему предстоит не близкий. Так куда же Мэтью Касберт едет и зачем он туда едет? Будет и любой другой человек в Аванлее, миссис Рэйчел, минутку подумав, легко смогла бы дать ответ на оба этих вопроса. Но Мэтью так редко выезжал из дома, что только нечто весьма настоятельное и необычное могло заставить его двинуться в путь. Он был на редкость робким человеком, и отправиться туда, где он оказался бы в обществе незнакомых ему людей, или где ему пришлось бы с кем-то разговаривать, было для него тяжким испытанием. Мэтью в белом воротничке, в кабриолете, такое редко случалось. Миссис Рэйчел долго размышляла об этом, но так ни к чему и не пришла, и вся прелесть безмятежного вечера была для нее потеряна. Придется после чая пойти в зеленые мезонины и выяснить у Марилы, куда он поехал и зачем. В конце концов, решила эта достойная женщина. Он никогда не отправляется в город в это время года и никогда не ездит в гости. Если бы ему не хватило семян и пришлось бы за ними поехать, то он не стал бы наряжаться и брать кабриолет. Не может быть, чтобы он направлялся за доктором. Он ехал слишком медленно для этого. Однако что-то, несомненно, произошло со вчерашнего вечера, что заставило его выехать из дома. Ну, прямо загадка, скажу я вам. И я не успокоюсь, пока не узнаю, что же заставило Мэтью Касберта выехать сегодня из Аванлеи. И вот после чая миссис Рэйчел направилась к зеленым мезонинам. Идти было недалеко. От долины Линд до просторного, утопающего в садах дома, где жила семья Касбертов, было всего четверть мили по большой дороге. Правда, потом предстояло еще пройти по довольно длинной тропинке. Отец Мэтью Касберта, такой же робкий и молчаливый, как и его сын, постарался, закладывая свое хозяйство, разместить его как можно дальше от соседей, возле самого леса. Зеленые мезонины были выстроены на самом дальнем краю принадлежавшего ему расчищенного участка, и там стояли по сей день едва видимые с дороги, вдоль которой дружно расположились остальные домики Аванлеи. Миссис Рэйчел никак не могла назвать дом, выстроенный на таком месте, жильем. «Это так, просто крыша над головой, скажу я вам», — говорила она себе самой, шагая по поросшей травой и обсаженной кустами шиповника тропинке с глубокими колеями. Ничего удивительного, что Мэтью и Марила оба чуточку странные, ведь они живут так обособленно. Конечно, если деревья могут составить компанию, то их тут, слава богу, вполне достаточно. Но я предпочла бы смотреть на людей». По правде сказать, оба они кажутся всем довольны, но я полагаю, они просто привыкли к такой жизни. Ко всему можно привыкнуть, как сказал ирландец, приговоренный к повешению. С этими словами миссис Рэйчел ступила на задний двор зеленых мезонинов. Весь в зелени, очень чистый и аккуратный, двор этот был обсажен с одной стороны высокими старыми ивами, а с другой — ровными пирамидальными тополями. Ни одной случайно оброненной палочки или камешка не было видно, ибо, несомненно, миссис Рэйчел увидела их, если бы они там находились. В глубине души она была уверена, что Марилла Касберт подметает двор так же часто, как и дом. Можно было бы обедать прямо на земле, не опасаясь проглотить даже и комочка грязи. Миссис Рэйчел энергично постучала в дверь кухни и, услышав «Войдите», вошла. Кухня в зеленых мезонинах была просторной и веселой, или скорее была бы веселой, если бы не поразительная пугающая чистота, придававшая ей сходство с гостиной, в которой никто никогда не бывает. Окна были обращены на восток и на запад. С западной стороны, через окно, выходившее на задний двор, лился в кухню поток мягкого июньского солнца. Восточное же окно, через которое можно было увидеть усыпанные белыми цветами вишни в саду и слегка покачивающиеся стройные березы в долине у ручья, зеленела от вьющегося вокруг него плюща. Здесь обычно и сидела Марилла Касберт, если уж она решалась присесть и отдохнуть, при этом всегда недоверчиво поглядывая на солнце, казавшееся ей слишком уж веселым и легкомысленным для этого мира, к которому надлежало относиться со всей серьезностью. Здесь сидела она и теперь, с вязанием в руках. Стол был накрыт к ужину. Миссис Рэйчел еще не успела как следует закрыть дверь, а уже заметила все, что стояло на этом столе. Там было три прибора, так что Марила, должно быть, ожидала чьего-то приезда к чаю вместе с Мэтью. Но посуда была будничная, в вазочке только яблочное повидло, на блюде один вид печенья, так что ожидаемый гость вряд ли был очень важной особой. Но что же тогда означали белый воротничок Мэтью и гнедая кобыла? Миссис Рэйчел совершенно растерялась, не в силах разгадать удивительную тайну, так неожиданно окутавшую обычное тихие и совсем не таинственное зеленые мезонины. «Добрый вечер, Рэйчел», — сказала Марила оживленно. «Чудесная погода, правда? Садись, пожалуйста. Как там все ваши поживают?» Нечто такое, что за недостатком другого определения можно было бы назвать дружбой, всегда существовало между Марилой Касберт и миссис Рэйчел, вопреки или, возможно, именно благодаря несходству их натур. Марила была высокая, худая женщина с фигурой из одних углов, без единого изгиба. Ее темные волосы, в которых уже виднелось несколько седых прядок, были по обыкновению собраны в твердый маленький узел на затылке и безжалостно проткнуты двумя металлическими шпильками. Она производила впечатление женщины не слишком широких взглядов, но с твердым характером, каковой и являлась. Однако что-то в ее очертаниях, лишь чуть-чуть наметившееся, позволяло заподозрить в ней чувство юмора. «У нас все здоровы», — сказала миссис Рэйчел. «Я испугалась, не заболел ли у вас кто-нибудь, когда увидела Мэтью в кабриолете. Я подумала, не поехал ли уж он за доктором.